утверждают, что все построения Зубриловки были дело рук солдатских. Это извиняется дурным обычаем. Полк давался тогда как аренда, и в самом Петербурге начальники гвардии сим дешевым способом возводили себе дома. По обстоятельствам, более чем по склонности, принадлежал к умеренной партии один из почтеннейших жителей Пензы, действительный статский советник Егор Михайлович Жидринский. В Петербурге провел он всю молодость свою, которую умел продлить за 40 лет. Он служил в гвардии, был только что сержантом в Семеновском полку, как нечаянный брак вывел его в люди. Начальник этого полка, генерал-аншеф и андреевский кавалер Федор Иванович Ватковский, должен был, как говорят, поспешить за мужеством старшей своих дочерей. Надобно было сыскать жениха не слишком взыскательного и потом наградить его за снисходительность. Это доставило Жидринскому не только скорое повышение, но и знакомство с людьми лучшего тогда общества в Петербурге. Когда он овдовел, из гвардии капитанов вышел в отставку бригадиром и приехал потом в Пензу председателем гражданской палаты, то от всех ее жителей постоянно отличался неизвестную им пристойностью в разговорах и вежливостью в обращении, особенно с дамами. Хотя он был весьма уже не молод и некрасив собою, но с любезностью, которой в других тогда не было, умел еще нравиться женщинам. Читал он мало, и так называемый дух философии и правила разврата, непосредственно от него вытекающие, почерпнул он, кажется, из разговоров, а не из книг. Потому-то, без малейшего угрызения совести, соблазнил он одну из сироток. Соблазнил он одну сиротку, немку, дворянку Раутенштерн, жившую в доме Чемесовых. Когда состояние ее сделалось несомненно, и стыд ее стал всем известен в маленьком городе, тогда она должна была лишиться покровительства своих благодетелей и могла найти убежище только у самого похитителя ее чести. Вступиться за нее было некому, она была круглая сирота. К счастью ее, человек без сердца, воплощенный грех, прилепился к младенцу, ею рожденному. Без того он бы ее прогнал. Верно, уже не ради Христа, коего божества он не признавал, верно, не из сострадания, которого никогда не знал, дал он ей уголок, обязав быть ее ключницей и нянькой его ребенка. Всегда обременял он ее потом своим презрением, не уважая в ней даже своей жертвы и матери своего сына. В совершенном заточении, не смея никому показать лица своего, так провела лучшие годы своей жизни хорошенькая, скромная девушка, рожденная для добродетели, которой, раз изменив ей, всегда потом оставалась она верна. Мальчик подрастал, отец отсек первый слог фамильного своего имени и оставил ему название Дринский. По связям, которые сохранил он еще в Петербурге, незаконного сына его записали сержантом в гвардию и даже, следуя тогдашнему злоупотреблению, в малолетстве выпустили капитаном в какой-то армейский полк, стоявший в Пензе. С кончиной Екатерины, с упразднением Пензенской губернии, кончилась как его служба, так и служба несовершеннолетнего его сына. Нежность к сему сыну, неотступные мольбы его и участие, которые самые равнодушные люди принимали в злополучной судьбе бедной Раутенштерн, в начале царствования Александра заставили седого Лавеласа с нею обвенчаться, и более для того, чтобы узаконить сына и дать ему свое имя. Не скоро бедная женщина решилась показаться между людьми. Несмотря на свое новое превосходительство, все искала последнего места в обществе и долго еще сидела в нем, потупя взоры, как преступница.